Из области чудесного. В памяти некоторых сотрудников петербургской сыскной полиции долго жил рассказ, наделавший в свое время немало шума в столице. Подробности дела, о котором я хочу рассказать, мне знакомы по данным полицейского архива. Оно заключалось в следующем. В 90-х годах прошлого столетия столица, жившая жизнью несравненно более мирной, чем в первое десятилетие нашего века, была потрясена сенсационным убийством, происшедшим на Васильевском острове в конце Среднего проспекта. На чердаке одного из домов был обнаружен труп изнасилованной девочки лет 14. Ребенок был задушен, и труп его валялся среди беспорядка, не оставляющего сомнений в совершенном над жертвой гнусном акте. Забила тревогу печать, взволновалось общественное мнение, но полиция, поставленная на ноги, тщетно билась в поисках злодеев. Прошел месяц, другой, третий, наконец, полгода, и дело было прекращено за необнаружением виновного. Вот тут-то и начинается нечто, относимое мною к области чудесного. Я говорил уже, что население столицы было потрясено этим убийством. Потрясен был и художник Б. Драматические описания этого преступления, месяца два появлявшиеся беспрерывно во всех газетах, повлияли на его художественное воображение, и он написал картину на соответствующий сюжет. Картина вышла блестящей, удостоилась академической премии и была затем выставлена у Доциаро. Она привлекала толпы людей своей экспрессией. На ней был в точности воспроизведен чердак, место убийства, и точный портрет задушенной и распростертой девочки. На втором плане картины в темных тонах виднелся зловещий силуэт поспешно удаляющегося убийцы, только что свершившего свое гнусное дело. Ладонью правой руки он раскрывал чердачную дверь, полуобернувшись на свою жертву. Это был отвратительный горбун. Особенно поражало выражение его уродливого и отталкивающего лица. Огромный рот, клинообразная рыжая борода, маленькие злые глазки, оттопыренные уши. Картина эта у Доциаро появилась месяцев через шесть со дня самого убийства. И вот однажды среди толпы, глазеющей на нее, раздался крик, и какой-то мужчина, упав ничком на землю, забился в судорогах. Подошедшие к нему на помощь были удивлены его разительным сходством с героем картины. Тот же отвратительный горбун. Он был перенесен в ближайшую аптеку, где, придя в себя, пожелал сам быть доставленным в полицию. Здесь, в величайшем волнении, объятый мистическим ужасом, он сознался в своем преступлении и объяснил тот преступный импульс, который толкнул его на преступление. «С того самого дня, — говорил он, — образ задушенной девочки меня неотступно преследовал. Я день и ночь слышал ее душераздирающие крики. Совершенно неожиданно подошел я к толпе у Адмиралтейства и глазам не поверил. На картине я увидел не только мою жертву, не только тот же чердак со всеми мельчайшими подробностями, но и самого себя. Как могло это случиться? Кто мог зарисовать меня в эту страшную минуту, ума не приложу? Это какое-то наваждение, это какая-то чертовщина». Тогдашний начальник петербургской сыскной полиции Чулицкий плохо, очевидно, верил в чудеса и не без основания решил арестовать художника Б, резонно подозревая его, если не в соучастии, то, по крайней мере, в укрывательстве и недоносительстве. Арестовать, однако, его немедленно не удалось, так как Б находился в то время в Италии, где, очевидно, набирался художественных впечатлений. Он вернулся оттуда примерно через месяц. За это время Чулицкий тщетно пытался проникнуть в тайну преступления. Он не мог выбраться из заколдованного круга логических противоречий. И в самом деле трудно было сомневаться в признании горбуна, добровольно им сделанном, да и приключившийся с ним припадок при виде картины был засвидетельствован и прохожими, и аптекарем. Из этого следовало, что художник Б был неведом горбуну. С другой стороны, художник Б не мог не знать горбуна, раз горбун был им запечатлен именно в той обстановке и за тем преступлением, в котором он сам сознался. Предположить же, что горбун добровольно согласился позировать художнику для подобной картины, трудно, так как горбун тщательно скрывал свое преступление и не рискнул бы играть с огнем не столько из логических соображений, сколько по безотчетному чувству страха. Наконец, тайна разъяснилась. Во время заграничного пребывания Б о художнике были наведены самые точные и подробные справки, оказавшиеся для него вполне благоприятными. Тем не менее, он был арестован по приезде. Узнав об обвинении ему предъявленном, он рассказал следующее. «Как и многие другие, я был захвачен рассказами о сенсационном убийстве и решил на этот сюжет нарисовать картину. Я немедленно отправился на место происшествия и сделал подробные наброски чердака. Тело ее я видел и зарисовал в покойницкой. Стараясь в воображении своем воспроизвести всю картину злодеяния, я навел точнейшие справки о том, в каком положении было найдено тело. Все это я нарисовал. Мне недоставало главного действующего лица, то есть поспешно скрывающегося убийцы. Воображение мое рисовало его почему-то физически отвратительным, чем-то вроде Квазимода. Я имел обыкновение бродить по своему Васильевскому острову, где не раз по трактирам Галерной гавани отыскивал себе подходящих натурщиц и натурщиков. Лелея мысль подыскать Квазимода, я зашел за угол 20-й линии в трактир. И вдруг, на мое счастье, входит человек, удивительно отвечающий на образ, намечавшийся в моем воображении. Он заказал себе пару чая и уселся невдалеке от меня. Я вынул блокнот и осторожно принялся его зарисовывать. Но он торопился и, напившись чаю, быстро ушел. Я спросил у трактирщика, кто он такой и где проживает. Трактирщик этого не знал, но заявил, что человек этот бывает каждый день приблизительно в то же время. Я этим воспользовался и сеансов за 5 нарисовал его точный портрет. «Я бесконечно удивлен странным совпадением», — закончил художник. «Но это так». Полиции был опрошен трактирщик, в точности подтвердивший слова художника, и Б. немедленно был отпущен. Горбун был присужден к 20 годам каторги.